Да? Чашечку чая. Ах, это вы. Отличная погода, мистер Старкуэйтер. Я очень рад, очень рад. Почему вы не явились сегодня утром? Расхворался. Лежал в постели. Маленькое недомогание. Это не оправдание. Когда вас вызывают, вы должны являться. Законопроект об оплате за увечья на предприятиях был возвращен в комиссию. Зачем он был возвращен в комиссию? Затем, чтобы привлечь к себе внимание прессы. Мой секретарь передал вам мои распоряжения. Произошла ошибка, мистер Старк. Ошибок быть не должно. Вы что, уже не пользуетесь больше влиянием в Сенате? Так скажите, я найду кого-нибудь другого. Как вы со мной разговариваете, мистер Старкуэтер? У меня есть самолюбие. Я порядочный человек, мистер Старкуэтер. Я занимаю определенное положение в моем штате. Я уважаемое лицо в администрации моего штата. Молчать! Администрация вашего штата принадлежит мне. Оставьте мусор в покое, я с вами разговариваю. Я купил администрацию вашего штата и заплатил за нее наличными. А вы только движимое имущество, приобретенное мной в придачу. Сенатором вы стали, потому что мне так удобно. Но вы так же легко перестанете быть им. Понятно? Понятно. Законопроект должен быть провален. Понятно? Понятно. Он должен быть провален тихо. Без газетной шумихи, понятно? Слушаю. Ступайте. Входят Чалмерс и Хаббард, оба слегка навеселе. При виде Старкуэтера они сразу трезвеют. Том, пойди ко мне, ты мне нужен. Том, да? Твоя любовная связь в Нью-Йорке должна быть прекращена, понятно? Что такое? Кто это вам насплетничал? Хаббард? При чем здесь Хаббард? Я получаю сведения из своих источников. Ну, стоит ли говорить о таких пустяках? Пустяки? Я знаю все о каждой твоей встрече, я знаю все подробности. С этим пора покончить. Я никогда не думал, а что вы... А ты думай, думай и будь осторожен. Это полезно. Ты пьешь, развратничаешь. А у тебя же больное сердце. Я имею донесение твоего врача. А потом эти женщины. Будь благоразумен. И не забывай, что ты являешься мужем моей дочери. Ну, хорошо, я буду осторожен.